Глава 16. «Поэтому вы отправляетесь в Портленд, штат Орегон», — сказал Блейк. «Ты и Харпер». «Зачем?» — спросил Ричард. «Навестить свою старую знакомую, Риту Семеку. Помнишь, ты рассказывал про нее? Ее изнасиловали в Джорджии. Она живет неподалеку от Портленда, в небольшом поселке к востоку от города. Она одна из 11 женщин из твоего списка. Вы отправитесь туда и заглянете к ней в подвал. Мисс Семека сказала, что там стоит совершенно новая стиральная машина. В упаковке». «Она ее вскрывала?» – спросил Ричард. «Нет. Портлендский агент связался с ней по телефону. Попросил ничего не трогать. К ней уже едут наши люди». «Если убийца все еще в здешних краях, возможно, следующим местом станет Портленд. Это совсем рядом». «Совершенно верно», – согласился Блейк. «Вот почему мы направили к мисс Семеке наших людей». «Значит, вы все же решили взять женщин под охрану? Это не напоминает тебе пословицу про конюшню, которую заперли после того, когда из нее украли коней?» Блейк пожал плечами. «Ну, теперь, когда в живых осталось только 7, выделить каждое людей будет гораздо проще». Эта грубая полицейская шутка прозвучала среди людей, имеющих то или иное отношение к полиции, но все равно она оказалась чересчур плоской. Покраснев, Блейк отвернулся. «Гибель Эллисон задела меня за живое», — сказал он. «Это все равно, что потерять члена семьи». «Полагаю, особенно тяжело ее сестре», — заметил Ричард. «Можешь мне не объяснять. Когда пришло известие о трагедии, с Джулией едва не случился нервный срыв. Она была сама не своя. Я никогда не видел ее такой возбужденной». «Тебе следовало бы отстранить ее от дела». Блейк покачал головой. «Она мне нужна». «Кое-что тебе определенно нужно». «Можешь не объяснять». От Спокана до маленького поселка к востоку от Портленда, по карте, которую дал Блейк, было около 360 миль. Харпер и Ричард взяли машину агента местного отделения бюро, на которой тот привез их из аэропорта. В блокноте на приборной панели до сих пор оставался листок с написанным от руки адресом Эллисон Ламар. Ричард мгновение смотрел на него. Затем, оторвав листок, скомкал его и зашвырнул в кювет. Нашел в бардачке ручку и написал на следующем листке маршрут. 90Z-395U-84. Написал крупным почерком, чтобы буквы и цифры были видны в темноте, когда они с Харпер устанут. Под этой надписью все равно просматривался адрес Эллисон Ламар, выдавленный шариковой ручкой. «Скажем, часов 6, прикинула вслух Харпер. 3 часа машину ведешь ты, 3 я. Ричард кивнул, заводя машину. К этому времени уже полностью стемнело. Ричард развернулся на узком шоссе, выехав сначала на одну, затем на другую обочину. Как это сделал убийца, но только 2 дня назад и в 200 ярдах к югу. Спустился по извилистой дороге к шоссе номер 90 и повернул направо. Как только огни города остались позади, плотность транспортного потока заметно уменьшилась, и Ричард, развив приличную скорость, помчался на запад. Это был новый Бьюик, поменьше и попроще, чем дредноут Ламар, но, вероятно, как раз поэтому чуть пошустрее. Судя по всему, в этом году Федеральное бюро расследований закупало машины корпорации General Motors. В армии все обстояло так же. Штабные машины поочередно в строгой последовательности закупались у GM, Ford и Chrysler, чтобы ни один из отечественных производителей не оказался обойден вниманием правительства. Дорога вела по холмистой местности прямо на юго-запад. Переключив фары на дальний свет, Ричард увеличил скорость. Откинув спинку сиденья назад, Харпер растянулась справа от него, склонив голову влево, ее рассыпавшиеся волосы сияли в свете приборной панели красными и оранжевыми тонами. Ричард держал одну руку на рулевом колесе, а вторая отдыхала на колени. В зеркале заднего вида появились фары, галогеновые лампы, дальний свет, ныряющие вверх и вниз вслед за профилем дороги в миле позади. Свет фар быстро приближался. Ричард увеличил скорость до 70 миль в час. «Так быстро ездить тебя научили в армии?» – спросила Харпер. Он ничего не ответил. Они проехали через городок с названием Спрейк, и шоссе выпрямилось. По карте Блейка оно должно было идти абсолютно прямо до Ритцвилля, городка, до которого оставалось еще 20 с чем-то миль. Ричард плавно разогнал Бьюик до 80 миль в час, но свет фар сзади продолжал упрямо приближаться. Еще через какое-то время мимо пронеслась машина, длинный приземистый седан. Широкая дуга по пустынному дорожному полотну, турбулентное завихрение, выезд на встречную полосу. Затем седан снова вильнул вправо и умчался вперед так, словно казенный Бьюик полз по стоянке. «Вот это действительно быстро», — заметил Ричард. «Быть может, это как раз тот, кого мы ищем», — сонным голосом произнесла Харпер. Быть может, он тоже направляется в Портленд. Быть может, сегодня ночью мы его возьмем. «Я передумал», — ответил Ричард. «Я больше не считаю, что убийца ездит на машине. Теперь я уверен, что он летает самолетами. Но, тем не менее, он все равно чуть увеличил скорость, чтобы не выпускать из виду мелькающие вдали красные габаритные огни». «А что потом?» — спросила Харпер. «Убийца берет машину на прокат в аэропорту?» «Таково мое предположение. Помнишь следы шин, которые обнаружили сегодня? Совершенно стандартные размеры и рисунок. Скорее всего, безликий седан, каких в фирмах проката миллионы». «Рискованно», — заметила Харпер. «Для того, чтобы взять на прокат машину, потребуется оставить след из всяких бумаг». «То же самое можно сказать про билет на самолет. Но убийца прекрасно подготовлен. Не сомневаюсь, у него первоклассные фальшивые документы. Так что бумажный след никуда не приведет. Возможно, он бронирует машину заранее и потом просто забирает ее со стоянки». «Но его все равно должен будет видеть сотрудник, принимающий машину обратно». «Да, но лишь мельком». Дорога оставалась настолько прямой, что в миле впереди до сих пор была видна машина любителя быстрой езды. Ричард как-то незаметно для самого себя подобрался к 90 милям в час, затем перешагнул и этот рубеж. «Сколько времени требуется для того, чтобы убить человека?» — спросила Харпер. «Все зависит от того, каким образом это делать», — ответил Ричард. «А мы до сих пор не знаем, как это делает убийца». «Не знаем. Это еще предстоит выяснить. Но как бы то ни было, убийца действует очень спокойно и тщательно. Везде полный порядок, нигде ни капли пролитой краски. По моим прикидкам, у него уходит на это минут 20-30 минимум». Харпер вытянулась во всю длину. Ричард уловил запах ее духов. «Давай подумаем о спокане», — сказала она. «Убийца сходит с самолета, забирает машину, за полчаса доезжает до дома Эллисон, полчаса проводит там, полчаса едет обратно и убирается ко всем чертям. Он ведь не стал бы задерживаться здесь, так?» «Ну, по крайней мере, он постарался как можно быстрее покинуть место преступления», — согласился Ричард. «Значит, взятая на прокат машина была возвращена меньше, чем через 2 часа. Надо будет проверить во всех аэропортах рядом с местами преступлений машины, которые брали на прокат на короткий срок, выяснить, нет ли какой-нибудь закономерности». Ричард кивнул. «Да, проверьте. Только так и делается дело, долгой, кропотливой работой». Харпер снова зашевелилась, повернулась боком на сиденье. «Иногда ты говоришь «мы», а иногда «вы». Знаешь, ты еще не принял окончательное решение, но твоя позиция стала мягче». «Думаю, все дело в том, что мне понравилась Эллисон, даже после единственной встречи. И мне нравится Рита Семека, по крайней мере та, которую я запомнил, и я бы не хотел, чтобы с ней что-то случилось». Вытянув шею, Харпер посмотрела на габаритные огни в миле впереди. «Так что не выпускай из виду этого типа». «Убийца летает самолетами», — возразил Ричард. «Это не тот, кто нам нужен».